Глава 14. Мужик и ахнуть не успел. Иван Крылов. Бледное, трепетное свечение далеких колонн расплывалось по огромному залу, вымывая из полумрака серую глыбу гулкого нежилого здания. Крест предложил было подняться на пятый этаж для лучшего обзора, но войти в дом Василий отказался наотрез. С куклой Машей, будь она хоть трижды безвредна, ему после того раза встречаться как-то, знаете, не хотелось. Пару набитых капсулами пластиковых мешков и железяку неизвестного назначения сообщники пристроили на козырек парадного, на всякий случай подальше от стеклистого губчатого пола. В угрюмом молчании оба сидели на корточках рядом с черным провалом подъезда, изредка перебрасываясь скупыми емкими фразами. Голоса в сумерках звучали гулко и отстраненно. «Почем бегал?» — поинтересовался Василий родом занятий, втайне надеясь, что воровская специальность креста хоть как-то связана со взломом. Хорошо бы, если с сейфами. Тот осклабился. «Шопена слушал». «То есть крал на похоронах. Врет», — решил Василий. «Да ладно тебе веревки-то плести», — недовольно сказал он. «Можно подумать, в накладку торчишь». Крест прикинул и, видимо, решил, что Василий прав. Раз уж они вместе идут на дело, то по мелочам темнить не стоит. «Первый раз по бакланке тянул», — признался он со вздохом. «Хулиганство? Ну, это вообще не специальность». «А последний?» «А!» — Крест презрительно скривил рот. «Мудрили-мудрили, за какой хрен колобка повесите?» Дернул щекой и умолк. Василий помрачнел. Не приподнимаясь, с корточек перенес вес с ноги на ногу и, утвердив локоть на колени, задумчиво подпер кулаком гладкий выскобленный о световод подбородок. Стало быть, на профессиональные навыки креста надежды плохи. А если верить Сократычу, то летающая тарелка открывает люк только чтобы выпустить новичка и сразу же закрывается. То есть надо будет ловить момент, затолкнуть обратно в люк спускающегося по трапу придурка и успеть заскочить самим. Да, но ведь новички прибывают далеко не каждый раз. Плохо. Ладно, возьмем самый неприятный вариант. Тарелка прилетает и не открывается. Ждать следующий? Василий вновь повернул голову к сообщнику. «А ну как, шлюмка темная наклюнется?» — озабоченно спросил он. Крест подумал. «Отначим как-нибудь». «Как-нибудь». Как-нибудь Василий уже и сам пробовал однажды подковырнуть плиту броневого люка с помощью ключей и шомпола. Сердито скосил глаз на козырек подъезда. На козырьке смутно угадывались в полумраке очертания двух туго набитых пластиковых мешков, да тускло отсвечивала железяка неизвестного назначения. Единственный инструмент взлома. А что если попросить Ромку? Да нет, не выйдет. Во-первых, он не откроет, а сломает. А во-вторых, просто не согласится. Заподозрит, что нарочно хотят заманить к тарелке, а там скрутить и силком засунуть в люк. И правильно, между прочим, заподозрит. Тут Василию показалось, что покрытие вдали шевельнулось, вспучилось округло. Опять-таки, не вставая с корточек, выпрямил спину и всмотрелся в сумрак. Да уж не тарелка ли? «Надзорка», — разочарованно сообщил он наконец и вновь ссутулился. Крест злобно цыкнул зубом. «Дубачат, как волки», — расстроенно буркнул он. «Чувырлы гладкие. И клавка на сетка стучит почем зря. На зоне бы с ней по-быстрому разобрались». «Стучит?» — не поверив, переспросил Василий. «Кому?» «Кому-кому? Хозяину. По-свойски тебе говорю. Кладет всех по-черному». «А ты сам-то хоть раз хозяев видел?» Василий был настолько ошарашен, что перешел на относительно литературный язык. Крест повернулся и с каким-то даже сожалением оглядел сообщника. «Начальник», — надменно процедил он, — «я с администрацией не сотрудничаю. У меня вот здесь...» — Крест потыкал себя пальцем в предплечье. «Тигра была наколота. Там, сука, и не был, и здесь не буду, понял?» По темному покрытию сумрачного зала беззвучно прозмеился огромный огненный иероглиф. и оба вскочили. Переглянулись. «Шлюмка?» — хрипло спросил Крест. Василий пожал плечами, досадуя, что забыл выяснить у Сократыча значение этих струящихся знаков. В прошлый раз, помнится, алый иероглиф скользнул по полу, когда тарелка уже собиралась улетать. Сообщники стояли, напряженно озираясь, минуты три. Вроде нигде ничего. На всякий случай обошли тонущую в сумерках пятиэтажку, стараясь не ступить невзначай в светлое пятно скока. А на потолке, не сговариваясь, запрокинули головы. Тоже пусто. В подавленном настроении вернулись к подъезду. «Облом!» — вынес приговор Крест и шагнул в осветившееся парадное. «Ты куда?» Он обернулся. «Там же Маша!» — напомнил Василий. «Ну?» Оба непонимающе смотрели друг на друга. Потом в голове Василия забрежила догадка настолько жуткая, что он даже попятился. «Ты к ней, что ли?» «А лучше за свойку держаться», — огрызнулся Крест. И, повернувшись с какой-то особой щегольской вихлицой, пошел вверх по лестнице. Подъезд провалился во тьму. «А если шлюмка нарисуется?» — крикнул вдогонку Василий, но ответа не получил. Отступил на несколько шагов, оторопело глядя, как по очереди неспешно вспыхивают и гаснут окна второго этажа. То бледно-синеватые, то малиновые, то прозрачно-желтые. Потом начали вспыхивать и гаснуть окна третьего. Мысль об интимной близости с куклой Машей казалась Василию отвратительной и противоестественной. Он вспомнил надвигающийся на него безликий ужас и простертые объятия бледных четырехпалых ручек. Бррр. Перевел взгляд на черное прямоугольное жерло подъезда и, вздрогнув, отступил еще на шаг. Из непроглядного мрака на него смотрели два круглых желто-зеленых глаза. Это еще что такое? Воображение мигом дорисовало змеиную голову и туловище, и Василий мысленно себя проклял. Во-первых, за то, что не остановил дурака-сообщника, а во-вторых, за то, что запихнул железяку неизвестного назначения на козырек подъезда. В руках ее надо было держать, не выпуская. Бочком-бочком, опасаясь повернуться спиной к гипнотически мерцающим глазам, Василий добрался до угла дома и, обливаясь потом, двинулся, крадучись вдоль стены к подъезду, готовый ежесекундно отскочить назад. До железяки оставалось 4, 3, 2 метра. Василий прыгнул, правой ухватил железяку, а левой, что было сил, оттолкнулся от края козырька. Отбежал, пятясь шагов на 10. Никаких глаз в гулком черном жерле подъезда уже не наблюдалось. Перевел дыхание, взвесил на ладони увесистую железяку и, подойдя к парадному, переступил порог. Вспыхнул свет, расплылись смутные тени. На первой ступеньке коротенькой лесенки, присев и распушась взрывообразно, в ужасе смотрел на Василия лупоглазый человекоподобный зверек. Отскочил на следующую площадку и снова замер. «Фух!» — выдохнул Василий и расслабился. «Телескоп ты!» — с упреком сказал он зверьку. «Нельзя же так пугать!» «Гать!» — чирикающим голосом переспросил тот. Василий моргнул. «Ну, ни хрена себе!» Озадаченно пробормотал он и вдруг насторожился. Такое впечатление, что где-то снаружи разговаривали. Поспешно вышел из подъезда и вскинул глаза к одинокому озаренному прозрачно-желтым светом окошку на третьем этаже. Там, надо полагать, уже вовсю упивались сладострастием. Василий выругался и тут же вновь насторожил ухо. Нет, в самом деле где-то поблизости разговаривали. Точнее, говорили. Взволнованный, сбивчивый голос, кажется, принадлежал мужчине и вроде бы доносился из-за угла. «Обо всем человечестве», — удалось разобрать Василию. «Да и кого еще, скажите? Если бы я верил в Бога, мы запутались. Мы разрушили